Глава первая. Мальчики делаются невероятно капризными после того, как им исполнится 40 лет. — Убили! — истошно заорали со второго этажа. — Катастрофа! Боже! Это невозможно пережить! Я открыла хлебницу и увидела подсохший батон. Нет причин сегодня беспокоиться. Вадим опять учит новую роль. А вот позавчера, когда он влетел в гостиную со словами «труп у окна не шевелится, он мертвый», я торопела, потом бросилась в холл, добежала до лестницы, пришла в себя, повернулась к Вадиму и спросила: «Где тело?» Вадик, шедший за мной, закатил глаза, схватился за сердце и прошептал: «В оранжерее, между катками с бонсаями!» Я бросилась вверх по лестнице, но на площадке между первым и вторым этажом у меня неожиданно заработали мозги. Я остановилась, перегнулась через перила и сказала Вадику, который стоял внизу у комода: — Эй, ты ничего не перепутал? Когда-то в нашем доме был оборудован зимний сад, но кошка Клеопатра повадилась писать в катке с пальмами, поэтому его превратили в обычную комнату. И кого могли убить в Ложкине? В особняке сейчас живем ты, я, Елизавета и Лика. Правда, я бы с удовольствием придушила последнюю, но боюсь, мне не справиться со 100-килограммовой девушкой, потому-то она по сию пору живехонька. И ни одного бонсая в доме нет, их тут и не было никогда. Так где мертвец? Вадим небрежно махнул рукой. — Расслабься. Я учу роль для нового сериала, проверяю интонацию. Ну и как? — Потрясающе! — вздохнула я и отправилась назад к недопитому чаю. — Не обманываешь? — с подозрением спросил Вадим. — Творческому человеку надо знать правду. — Великолепно! — с жаром воскликнула я. За время общения с Полкановым я успела понять. Вот правду-то ему ни под каким соусом сообщать не стоит. Он ее и слышать не желает. Когда Вадюша, заламывая руки с придыханием, просит: «Дорогие, умоляю, скажите свое мнение о моем творчестве!» Это означает лишь одно. Господин Полканов хочет услышать оду его редкостной гениальности. Будьте осторожны, если станете петь ему осанну. На заре нашего знакомства я решила польстить Вадиму и сказала: «Ты изумительно сыграл в сериале «Из ниоткуда в никуда». Переплюнул Михаила Безногова, он на твоем фоне померк». Вадим опустил уголки рта, выпучил глаза и протянул: «Я переплюнул Безногова? Ты нас сравниваешь? Ангела со свиньей? У Мишки тесть олигарх, он ему роли покупает, у него не микрона таланта. Поставить нас рядом — это оскорбление в мой адрес. Меня обожают миллиарды зрителей». Я поняла, что совершила оплошность, и попыталась ее исправить. «Разве я сказала Безногов? Тебе послышалось. Я имела в виду Брэда Питта». «Этот бездарь!» — подпрыгнул собеседник. Следующие полчаса он произносил спич на тему «Кто на свете всех умнее, всех румяней и белее?» Угадайте правильный ответ? Ну, конечно же, светлоликий Вадим Полканов. И теперь я, наученная горьким опытом, нахваливаю красавчика, не пытаюсь сравнивать его ни с кем и уже не вздрагиваю, когда он вопит: «Ужас! Все сюда! Я истекаю кровью! Мне отрезали голову!» До меня долетел характерный аромат горелого, и я услышала тихий шепоток. «Черт! Опять сбежал!» Я повернулась к плите, увидела домработницу Лику, которая с самым несчастным видом обозревала эмалированный ковшик, покрытый темно-коричневыми пятнами, и спросила: «Что ты делаешь?» «Кофе варю!» — плаксиво протянула она. «Вадим Сергеевич попросили. Я так старалась. Заварочки от души положила, сахарку добавила, ложкой разболтала, огонек малепусенький сделала, чтоб хорошо распарился. Отвернулась на секундочку, а оно, дрянь, сбежало. Почему бы вам специальную египтянку не купить? Ладно, сама допью, что осталось. На полчашки хватит». Я посмотрела в простодушное лицо Лики, ее по-детски ясно-серо-голубые глаза, мысленно дочитала до 10 и почти нежно спросила: «Зачем нам египтянка?» Лика заморгала. «Кофе варить!» Я показала на блестящий агрегат возле электрочайника. «Анжелика, в доме есть специальная машинка. Неужели ты забыла? Я тебе подробно объяснила, как ею пользоваться. Засыпаешь зерна в контейнер, наливаешь воду, нажимаешь кнопку и подставляешь чашку под струю. Нет нужды привозить из Египта даму, которая займется варкой эспрессо». Лика, приоткрыв рот, с изумлением уставилась на чудо технической мысли. Я села на табуретку и попыталась провести сеанс аутотренинга. Дашенька спокойна. Анжелика — девушка из далекого глухого села Муравка. Она не знакома с современными бытовыми приборами. В ее родном доме нет ни воды, ни магистрального газа. К услугам жителей есть колодец и машина, которая раз в месяц привозит красные баллоны с пропаном. Вернее, обязана привозить. Но у дышащего на ладан автомобиля куча приобретенных от старости недугов, и он приезжает значительно реже. Поэтому очень часто горелки на плитах муравчан не работают, и тогда местные хозяйки пользуются керосинками да примусами. Мне кажется забавным, что Лика не способна запомнить, на какую кнопку надо нажать, чтобы получить ароматный напиток. Представляю, как она захохочет, если я очутюсь в муравке. Я там натурально умру от голода и жажды, не смогу добыть воды из колодца и не зажгу керосинку даже под страхом смертной казни. — Бабушка говорила, что нас погубит электричество, — авторитетно заявила Лика. — Как только люди придумали мотор, человечество стало вымирать. Баба Ната была умнее всех, к ней даже из города лечиться ездили. Ну, ее машинку. Я на плитке кофеек сгоношу. Но нужна удобная кастрюлька. Египтянка. — Турка! — осенила меня. — Во! — засмеялась Лика. — Перепутала. Помню, что она по стране называется, а по какой забыла. — Телефон звонит! — закричал Вадим. — Немедленно ответьте! Я покосилась на трубку на столе и в очередной раз не отреагировала на вопль Полканова. Наверное, теперь пора объяснить, что происходит в Ложкине и откуда тут появились Лика с Вадимом. Я уже рассказывала, что Аркадий, Зайка и Маша перебрались в наш дом в пригороде Парижа. Собаки и кошки тоже улетели в страну трех мушкетеров. Домработница Ирка и садовник Иван нынче зубрят басурманский язык. Изредка Ирка звонит мне и шепчет. — Дарья Ивановна, я в Монопри. Че такое Паин? Сноска. Монопри — сеть парижских супермаркетов. Я теряюсь, но потом соображаю, что Ирка видит ценник со словом «пен». И быстро отвечаю. — Хлеб. — Мерси вам, Баку! — демонстрирует успехи во французском Ирка и отсоединяется. Не скрою. Сначала, когда большая часть семьи укатила из Ложкина, а Дегтярев перебрался жить к своему сыну Теме, то есть хоть и остался рядом со мной в одном поселке, но поселился в другом доме, я обрадовалась. Теперь никто не запрещал мне курить в гостиной, не устраивал шумных вечеринок, не расшвыривал повсюду вещи и не требовал к себе исключительного внимания. Целую неделю я наслаждалась тишиной и спокойствием, ела на завтрак пирожные, на ужин бутерброды с колбасой и смотрела любимые сериалы. Но потом мне стало скучно, и в голову пришла идея. Не стану описывать свои приключения, скажу лишь, что сейчас я на телевидении веду шоу «Истории Айболита». Примечание. Об этом рассказано в книге Дарьи Донцовой «Тормоза для блудного мужа», издательство «Эксмо». Проект некоторое время продержался в эфире, потом по независящим от меня причинам тихо умер. Теперь готовится новая программа с рабочим названием «Тяжелая ситуация». Ее идея проста, как веник. В студию приходит человек, у которого есть неразрешимая проблема. Вернее, это ему задача кажется неразрешимой, а для телевидения она просто тьфу. И мы живенько с ней расправимся. Отремонтируем квартиру, найдем жену мужа, вылечим от любой напасти, помирим с родственниками, найдем потерянных животных, устроим на хорошую работу. Ведущая шоу, то бишь я. Этакая помесь волшебной палочки, золотой рыбки и лампы Аладдина. Когда мне озвучили идею программы, я робко сказала. Вам не кажется, что она похожа на салат, в котором соединили фрагменты модного приговора «Пусть говорят, жди меня» и прочих рейтинговых проектов Первого канала? В кабинете повисло нехорошее молчание, а затем Кирилл Тетерев, генеральный продюсер, возразил. — Конечно, нет. Наш канал кабельный, но это не значит, что мы не способны на креативные идеи. Ты, Дашенька, просто не въехала в суть. Что делают на модном приговоре? Просто переодевают людей. Разные герои, но действие одно. Изо дня в день только смена нарядов. А у нас калейдоскоп оригинальных идей. Мы планируем выходить только по субботам в 9 вечера. Оттянем всю аудиторию у Первого канала. Вот план на август. Значится так. Первый выпуск. Ищем потерянных родственников. Второй. Меняем внешность героини. Третий. Готовим вкусную еду. Четвертый. Подберем по прессе. Какое-нибудь событие непременно взволнует страну. Ну, допустим, кто-то из звезд подерется в ресторане с официантом. Мы это обсудим. Есть возражения? Я опустила глаза и сделала вид, что не слышу вопроса. В особенности мне понравилась идея оттянуть аудиторию у первого. В субботу в 21:00. Народ ринется смотреть программу «Время», а тут наш канал со своей передачей. Мы непременно забьем главные новости страны. Я совершенно в этом не сомневаюсь. — Ну и отлично, — продолжил продюсер. — Съемки начнем в июне, как раз к августу успеем. Сейчас май, все свободны. Гуляйте, отдыхайте, а потом за работу. — Дашенька, не уезжай далеко. У нас полным ходом идет подбор героев. Тебе надо будет с ними пообщаться. Мнение ведущей очень важно. — Конечно, Кирюша, — смиренно ответила я. И не собиралась покидать столицу. Не успела я выйти в коридор, как ко мне подбежала заведующая отделом сериалов Майя Мирская и затараторила: — Дашунь, ты правда никуда не намылилась? — Да нет, только что вернулась из Парижа, в следующий раз хотела туда через 2 недели лететь. — Но ты же слышала, мне придется остаться в Москве и беседовать с предполагаемыми героями. — Спаси меня! — зашептала Майя. — Умоляю! Хочешь, на колени встану! — Лучше не надо, — испугалась я. — Пол грязный, испачкаешься или порвешь колготки. Что тебе нужно? Честно говоря, я ожидала услышать фразу «дай денег в долг», но Майка неожиданно спросила. — Если я ничего не путаю, ты живешь в Ложкине? — Видела пару месяцев назад подробный фоторепортаж из твоего особняка в журнале «Деньс ТВ». Красивый интерьер. Я смутилась. Совершенно обычное помещение, никаких сверхоригинальных дизайнерских находок. Мы не приглашали декораторов, обошлись собственными силами. Я не очень-то горела желанием пускать в особняк журналистов, но главный пиарщик нашего канала сказал: «Ты теперь ведущая, поэтому должна себя показать». Вот и пришлось согласиться на съемку. Майя обняла меня за плечи. — Дашунь, может, ты уедешь оттуда, а? Ненадолго. За короткое время работы на телевидении я хорошо усвоила. Нормальных людей здесь нет. Человек со здоровой психикой никогда не сможет работать в телецентре. А вот если сойдет с ума, то останется тут навсегда. — Всего-то до осени, — кудахтала Мирская. — Май, июнь, июль, август, ну, сентябрь, октябрь, до кучи. — Зачем мне покидать свое уютное гнездышко? — осторожно спросила я, на всякий случай отступая от Майки на пару шагов. Иногда психи из стадии тихого помешательства незаметно переходят в буйную. Кто знает, может, у Мирской весеннее обострение. Майка затрясла головой. — Ты знаешь Вадима Полканова? — Нет, — ответила я. Мирская закатила глаза. — Ну надо же! Нашлась баба, которая не слышала про Вадика. Сериалы — свой, чужой, наш, враг, друг, еще куча проектов. Главный герой — благородный красавец. — А-а-а, — протянула я, — двухметровый мачо, который может одной левой побороть тигра. Джентльмен, храбрец и умница. Читала его интервью в газетах. Очень приятный парень и, похоже, невероятный смельчак. Сам выполняет все трюки. На лице Майки появилось выражение счастья. — Вадик тебе нравится? — Да, — кивнула я. Мирская кинулась мне на шею. — Дашка, выручай! Ему нужен твой дом! Отдай, пожалуйста! От неожиданности у меня вырвался вопрос. — Навсегда? — На лето, — заявила Мирская. — Ну, еще май, вероятно, осень. Ты можешь пока в Париже пожить? — Нет, — растерянно ответила я. — Меня просили не покидать Москву. Мы готовим новое шоу. — Ладно, — не стала спорить Майя. — Наверняка у тебя много друзей. У них погостишь, они только рады будут. Следовало бы повертеть пальцем у виска и уйти. Но я была ошарашена странной просьбой, поэтому сказала. — Навряд ли. Со мной живут ворон Гектор, собака Афина и кот Фолодя. С таким табором нечего рассчитывать насчет гостеприимства. — Канал может заплатить тебе за аренду дома, — не успокаивалась Мирская. — Много не дадут, у нас вечно бабла нет. Ну, думаю, 1000 евро я для тебя из бухгалтерии выдавлю. — Спасибо, Маечка, — сказала я, — но пока у нашей семьи с финансами порядок, мне не надо сдавать особняк. Однако Мирская мертвой хваткой держала меня за рукав. — Да шута! Пошли в кафе за мой счет! Я попыталась выкрутиться из цепких пальцев заведующей отделом сериалов. — Огромное спасибо, но меня ждет приятель. У нас встреча в ресторане. Давай отложим беседу. Майя всхлипнула. — Хочешь, чтобы меня вытурили с работы? — Конечно, нет, — заверила я. — Тогда идем в телегурман, — простонала Мирская. — Моя судьба в твоих руках. Что мне оставалось делать? Я направилась к лифту.